35. Дамиан. Все тело Дамиана натянулось, как струна. Она сделала это. Рос нажала на курок. В голове стали проноситься мысли. Он лихорадочно искал глазами кровь, пулевое отверстие, что угодно. Однако Батиста, уже покорно склонивший голову, выпрямился и теперь делал то же самое. На его лице отражалось замешательство. Пистолет с грохотом упал на пол в тот же миг, когда Дамиан заметил дыру в стене прямо над головой отца. Росс не выстрелила в Батисту. Безусловно, напугала его, но без всяких сомнений промахнулась специально. Росс ничего не делала случайно. Плечи Дамиана поникли, по телу разлилось облегчение. Он знал, что взывать к морали Росс бесполезно. Пусть Дамиан и говорил, что она не убийца, но все же не сомневался. Она убьет человека, а потом будет спать, как младенец. Поэтому он положился на удачу, а сам искренне надеялся, что ночью она все-таки частично сказала ему правду. А даже если и солгала, то во всяком случае достаточно дорожила им, чтобы не убивать отца у него на глазах. Росс повернулась к нему, и Дамиан заметил, что ее лицо смягчилось. Между ним и местью она выбрала его. Это было неожиданно и отрезвляюще, как смотреть на гаснущий огонь. Не появись Дамиан вовремя, она бы застрелила его. Но ее любви хватило, чтобы этого не делать. Это осознание невольно усмирило его душевную боль. Как только первоначальное потрясение улеглось, Батиста оживился и бросился вперед. То ли к брошенному пистолету, то ли к Росс. Дамиан не понял. Но это не имело значения. Он прыгнул на отца, охнув от силы удара. «Что за...» — выпалил Батиста. «Она хотела меня убить!» Он извивался под навалившимся на него телом Дамиана и пытался встать. «Знаю!» — коротко ответил Дамиан и заметил, как на лице отца промелькнуло понимание. Внезапно знакомый образ поблек, и уже в следующую секунду Дамиан видел перед собой генерала Батисту Вентури. «Ты тупой ублюдок!» Дамиан пропустил брошенную в его адрес колкость, но при этом покраснел. «Ты не дал ей убить меня, чтобы потом защищать?» Батиста оскалился, обнажив зубы. «Что ты вообще здесь делаешь? Как ты сюда попал?» Он вновь попытался безуспешно встать, и Дамиан удовлетворенно отметил, что стал значительно сильнее отца. Тогда обозленный Батиста кое-как извернулся и врезал Дамиану кулаком в челюсть. Удар пришелся точно в цель. Ушибы на лице Дамиана, полученные на корабле, еще не зажили, и он недовольно зарычал. Он никогда не видел отца таким, злым и обезумевшим. На его памяти Батиста всегда был спокойным и сдержанным. В следующее мгновение Росс оказалась рядом с ними. Она успела подобрать пистолет, но вместо того, чтобы выстрелить, пнула Батисту в ребра. Тот прорычал в ответ слово, которое заставило Дамиана оцепенеть. Он отскочил от отца с поднятыми в защитном жесте руками. «Прекрати!» — произнес Дамиан, тяжело дыша. Ярость Батиста ощущалась физически. Он глядел на Дамиана с уродливой ухмылкой. «Ты и правда настолько жалок, раз предпочитаешь встать на сторону предателя, чем сражаться за свою страну?» Росс фыркнула. Никто из них не обратил на нее внимания. «Я не желал возвращаться на войну», — тихо проговорил Дамиан. «После всего, что было, после Микеля, и не стану просить за это прощения. А вот ты... То, что ты сделал со своей силой, не имеет оправдания. Можешь считать меня жалкой пародией на сына, мне все равно. Судя по тому, что я теперь знаю, меня больше удивило бы, если бы ты гордился мной». Батиста оскалил зубы. «Я не убивал тех людей, Дамиан, и понятия не имею, о чем вы двое толкуете. Единственная смерть на моей совести — это смерть Якопо». То, как отец это сказал, почему-то заставило Дамиана поверить ему. Тревога обрушилась на него, как вылитый на голову ушат ледяной воды. «Тогда кто их убил?» «Он явно лжет!» — презрительно усмехнулась Росс. В то же время Батиста ответил. «Откуда мне знать?» Дамиан тряхнул головой, но мысли не желали проясняться. «Разговор сейчас не об этом. Если ты лжешь, я выясню это. Даже если мне придется встать на сторону предателя». «Побойся святых!» — продолжал настаивать Батиста, стиснув челюсти. «Побойся!» — Дамиан перебил его. «Святые тут ни при чем. Все твои поступки всегда касаются только тебя!» Батиста с притворной грустью покачал головой. Форта говорил мне, что я еще пожалею о твоем возвращении домой, но я ему не поверил. А, видимо, стоило. Ты весь в свою мать. Сердце Дамиана дрогнуло. Он уже много лет не слышал, чтобы Батиста упоминал о своей покойной жене. Что бы Лилиана Вентури сказала, увидь их сейчас? Их стычка разбила бы ей сердце. Или она была бы довольна тем, что ее сын наконец-то постоял за себя? «Я рад», — холодно ответил Дамиан. «Уж лучше быть, как она. Я всегда чувствовал, что недостаточно хорош, чтобы называться твоим сыном. Когда Форте попросил меня расследовать убийство Леонцо, я решил, что таким образом докажу, насколько хорошо умею делать свою работу. И знаешь, почему я действительно хорошо делаю свою работу? Потому что я забочусь о людях, потому что каждому даю шанс оправдаться и верю в истинную справедливость, потому что другие офицеры уважают меня. Может, я и не соответствую твоему представлению об офицере, но я люблю свою работу». Он сделал вдох, глядя Батисте в лицо. «Так что да, я выбираю Рос. Возможно, это неправильный выбор, но любой выбор будет куда лучше, чем выбрать тебя». Дамиан краем глаза заметил, будто Рос вздрогнула при этих словах. Но, наверное, ему просто показалось. Лицо Батиста исказилось, он открыл рот, словно собирался бросить что-то резкое, и вдруг замер. На лестнице послышались глухие шаги. Рос встретилась с взглядом Дамиана, отстраненным и жестоким, но тот быстро отвел глаза, чтобы она не сумела заметить. Рос навела дуло пистолета на коридор, прицелилась, но не успела выстрелить. Комнату наводнили офицеры с аркебузами наготове. Их было не меньше дюжины, они двигались быстро и слаженно, все в полном вооружении. Регалии блеснули в тусклом свете, когда каждый занял свои позиции. У Дамиана кругом шла голова. Все, что сейчас происходило, было явно спланировано. Он поднял руки в знак того, что безоружен. Рос бросила пистолет и сделала то же самое. Видимо, даже у нее не хватило смелости противостоять нескольким офицерам. «Что во имя святых тут происходит?» — рявкнул Батиста, даже не собираясь сдаваться. Дамиан с изумлением отметил, что оружие также направлено и на отца. «Я ваш генерал. Немедленно опустите оружие, иначе лишитесь работы». Ближайший офицер, Дамиан внезапно осознал, что это Киран, покачал головой. «Таков приказ главного магистрата. Вам придется пройти с нами». Пол под ногами Дамиана покачнулся. «Значит, главный магистрат все-таки жив. Если это так, то найденное в святилище тело — иллюзия. Но зачем ему это показывать? С какой целью?» «Шевелитесь», — произнес Киран бесцветным голосом. Дамиан вздрогнул и попытался определить по выражению лица Кирана, считает ли тот его участником восстания. Ему было невыносимо думать о том, что Киран с Сиеной могут решить, будто он отплатил им за вчерашнее спасение, присоединившись к маленькому спектаклю Рос. Однако Киран старательно отводил взгляд, и от этого сердце Дамиана сжималось. Офицеры, рассредоточившись, окружили их троих. Батиста все время, пока они спускались по лестнице, продолжал злиться и угрожать. Дамиан, напротив, не проронил ни слова. Ведь он дезертир, Рос — мятежница, потенциальный убийца. Что бы там ни было дальше, ничего хорошего их не ждало. И все же он испытывал лишь смутное чувство страха, как будто наблюдал за кем-то другим со стороны. Дамиан никак не мог заставить себя встретиться взглядом с кем-то из офицеров, поскольку больше не считался их начальником. Он был для них никем. «Спасибо», — неожиданно обратился он к Рос, переключаясь на другой источник бед, «за то, что не убила его». Она моргнула. Выражение ее лица оставалось пустым, словно она потеряла что-то или, возможно, сдалась. «Сколько еще людей я позволю ему забрать у меня, Дамиан?» Ему было невыносимо думать о том, что вдобавок ко всему Рос потеряла и Пьеру. Пусть он злился на нее, а как могло быть иначе, но ее недавние слова начинали звучать все убедительнее. Разве они боролись не за одно и то же? Просто Рос, в отличие от него, была готова пользоваться более жесткими и грязными методами. «Пьера тоже была мятежницей, да?» — пробормотал он, как только к нему пришло осознание. Долгое время Рос ничего не говорила, а потом произнесла: «Она была лидером». была мне матерью, когда моя не могла ею быть. А теперь ее не стало, и у меня больше нет поводов для привязанности». Дамиан разглядывал изгиб ее шеи, напряженную линию рта. Он понимал ее. Ему было знакомо чувство, когда тебе больше не за что бороться. «Мне жаль». Тут они замолчали, поскольку Батисту потащили совсем в другую сторону. Дамиан выругался себе под нос, когда стало ясно, что их с Рос ведут в темнице. Сколько раз он вел кого-то по этой темной лестнице. Сколько раз слышал зловещий скрип захлопываемой железной двери, запирающей арестованного в крохотной камере. Он много раз думал о том, насколько ужасно остаться одному в недрах подземелья, но и представить не мог, что испытает нечто подобное на себе. «Что происходит?» — спросил он Кирана, который вел себя так, будто никто ничего не говорил. «Киран, послушай меня, в палаццо небезопасно». Дверь с лязгом захлопнулась, оборвав его речь. Камера, разумеется, была каменной. Они не собирались рисковать и сажать роз в клетку с металлическими прутьями. Именно по этой причине здесь имелись разные типы ограждений. Сейчас их словно заперли в огромном бетонном блоке. Дверь представляла собой толстую плиту из укрепленной древесины с маленьким окошком. Как только они оказались внутри, Дамиан прислонился к ледяной стене камеры, стараясь не думать о том, когда в последний раз ему доводилось бывать в таком тесном и темном пространстве. По крайней мере, он был здесь не один. Рос придвинулась к нему, и ее волосы защекотали ему нос. Когда шаги офицеров стихли, она вздохнула с облегчением. «И что мы теперь будем делать?» — спросил Рос в наступившей тишине. «Мы не можем сидеть здесь и ждать, что будет дальше. У тебя же еще есть союзники в палаццо, верно? Киран, Сиена?» При звуке их имен в груди Дамиана вспыхнула острая боль. «Ты сама сейчас видела Кирана, не так ли? Они, скорее всего, думают, будто я связан с мятежниками». «Формально так оно и есть». Он выразительно посмотрел на ее силуэт. «Сейчас не время для шуток. Прости. А что насчет Энцо? Я недавно видела его. Интересно, как я, по-твоему, смогу связаться с ним? Он даже не знает, что мы здесь, внизу». Рос согласно хмыкнула и привалилась к стене. «Ну ладно. Как думаешь, кто это?» «Ты о ком?» «О последователе хаоса. Кто это может быть? Или думаешь, это кто-то вообще нам незнакомый?» «Я не знаю». Дамиан взъерошил рукой волосы. «В душе я все еще надеюсь, что всему этому есть совершенно иное объяснение, то, которое не связано с хаосом или с тем, что я схожу с ума». «Ну, ты определенно не сходишь с ума», — сказала Рос в темноту. — Я верю тому, что ты видел. Возможно, сейчас мои слова не имеют большого значения, но они правда. После ее слов Дамиана бросили в государственную тюрьму. — Все, что я сказала прошлой ночью, правда, — произнесла тогда Рос. Незадолго до того, как ему стало ясно, она погубит его. — Не могу поверить, как я мог не догадаться, что ты мятежница? Вдруг пробормотал он, не в силах сдерживаться. «Все то время, пока я полагал, будто заново узнаю тебя, я на самом деле совсем тебя не знал, да?» Она прижалась к нему теснее. Аромат ее тела прогонял из воздуха прохладу. «Знаешь, ты не единственный, кому я солгала. И могу с уверенностью заявить, оно того не стоило». Глухой смешок. «За последние 3 года я совершила множество ошибок. Я этого не отрицаю. Мне не стать идеальной и, возможно, даже никогда не быть хорошей. Но ведь я могу попробовать, верно?» В голосе Рос слышалась мольба. «Я попробую, если ты дашь мне шанс». «Черт побери, Рос!» Дамиан провел ладонью по лбу. «Что я должен сделать? Забыть обо всем, пока ты не найдешь другую вескую причину мне солгать?» Она на время замолчала, после чего сказала: «Я присоединилась к сопротивлению, потому что знала, этот город может быть лучше. Я не желаю, чтобы нас делили на тех, кто обладает магией, и тех, кто нет. Люди восстают, когда уже находятся в отчаянии, когда ничего другое не помогает. Будь у меня возможность все изменить, я бы не посылала нашу молодежь на войну. Я бы не позволяла гильдиям диктовать, как кому жить. Я хочу, чтобы каждый гражданин имел право голоса и чтобы никто не страдал», — Рос говорила с мольбой в голосе. «Неужели эти цели настолько плохи?» «Ничуть. Дамиан хотел того же, просто у него не было видения и понимания, с чего начать. Зато Роз говорила то, что сам он боялся произнести, видела то, чего он старался избегать. Из них двоих именно ей всегда было суждено изменить мир, а ему нужна лишь смелость последовать за ней. «Хорошо», — согласился он, — «ты права». Стоило ему произнести эти слова вслух, как он понял, это правда. Дамиан боялся мятежа, поскольку боялся перемен, беспорядка. Однако достичь первого без второго практически невозможно, не так ли? Ничто не сдвинется с места само по себе. Для этого нужно выйти и начать бороться. Молчание Роз было пропитано недоверием. «Я что?» «Ты права», — решительно повторил Дамиан. «Я устал игнорировать то, что однозначно неправильно. Устал обращаться к святым с просьбой сделать то, что мы должны сделать сами. Заботься, святые, о справедливости, она бы уже у нас была». Она захлопала длинными ресницами. «Но палаццо...» «Засадило меня за решетку», — закончил Дамиан. В его голосе отчетливо слышалось разочарование. «Ты была права, Рос, а я ошибался. К тому же, когда тебе кто-то дорог, его цели становятся и твоими». Она изумленно приоткрыла губы. Было видно, она не знала, что сказать. Но Дамиану было все равно. Отныне он будет поддерживать Рос Лосертозу в ее начинаниях. Если она попросит у него весь мир, он найдет способ его достать. Неважно, доверял он ей или нет. Его сердце находилось в ее руках. «Спасибо», — произнесла она с чувством. «Тебе не за что меня благодарить». Вместо ответа Роз повернулась к нему и, поднеся руку к лицу, погладила его подбородок. Глаза Дамиана привыкли к темноте и теперь видели глубину ее взгляда, мягкий изгиб верхней губы. На этот раз он не позволил Роз вести и, сам, накрыв рукой ее затылок, притянул к себе в поцелуе. С ее губ слетел тихий вздох. Лица Дамиана коснулся теплый воздух, и в нем тут же вспыхнул огонь. Внезапно холод каменной стены перестал казаться ему невыносимым. Он откинул волосы с ее лица, поднял подбородок, скользнул языком по полумесяцу ее зубов и услышал, как из ее груди вырвалось довольное урчание, когда она плотнее прижалась к нему всем телом. Те чувства, которые пробуждала в нем Роз, были, наверное, самым неоспоримым доказательством существования божественности. В кои-то веки Дамиана не заботила его заурядность. Прикосновение Роз вселяло уверенность лучше любой молитвы. Она была священной, как ни один святой. Позволь она ему, он мог бы сделать ее своей новой религией. Что бы ни ждало их дальше, вместе они справятся. Не успел Дамиан сказать об этом Роз, как незнакомый голос прозвенел в темноте, подобно колокольчикам на ветру. «Святые, найдите себе уже комнату, а?»